Она бежала по улице, а звук сирены становился все громче. Она бежала все быстрее, крепко сжимая руку Лукаса. Ее мать поторапливала их. Они бежали со всех ног. Потом Лукас упал, и она немного протащила его по тротуару, а когда остановилась и подняла с земли, увидела, что форма Гитлер-Югента, в которую он одет, запылилась, а сам он улыбается. «Я больше не упаду», — сказал он виновато. И они побежали дальше. «Вы что, с ума спятили?» — услышала она громкий крик. «Вам жить надоело? Бросилась прямо под колеса!» Молодой мужчина опустился возле нее на одно колено и шарил по асфальту в поисках своих очков. «Что же мне теперь делать?» — говорил он скорее себе, чем ей. «Без очков я ничего не вижу, даже лица вашего разглядеть не могу. С вами все в порядке? Как вы себя чувствуете? Может вызвать...» И вдруг громко рассмеялся. «Нет, пожалуй, скорую помощь я вызывать не буду. Скажите что-нибудь, вы в порядке?» «Простите меня, я думала, это самолеты. Я бежала с Лукасом в бомбоубежище», — сказала тихо Анна. «Куда вы бежали?» «Какие самолеты? Какой Лукас? Что вы мне рассказываете? Вы были одна, бежали по тротуару, и вдруг выбежали на перекресток прямо под колеса кареты скорой помощи. Я перехватил вас в последний момент. Может, все же позвать врача?» «Нет, пожалуйста, не надо. Все хорошо, спасибо вам и извините. Все в порядке, я заплачу за ремонт ваших очков». «Все хорошо, прошу прощения, спасибо», — в одно слово выпалила Анна. «Тут уже нечего ремонтировать», — прервал он ее, показывая свои разбитые очки с треснувшей оправой. «Впрочем, они были уже старые и слабые. Не берите в голову. Вставайте, если, конечно, можете», — сказал он и подал ей руку. Она поднялась и стала отряхивать пальто. «Еще раз прошу простить, не знаю, что это на меня нашло». «Вы живете где-то поблизости? Я провожу вас. Куда вам?» «Точно не знаю, где-то здесь, неподалеку, из моего окна видны платаны и клены в большом парке. И еще большая неоновая реклама. Если ехать туда на машине и сворачивать с Флетбуш-авеню, то рядом находится больница». «Я понял, этот парк называется Parade Grounds. Вы, должно быть, живете на Вудруф-авеню или на Круг-авеню. Это недалеко от моего дома. Я живу на Вудруф. Я тоже вижу из окна этот парк. Скорая помощь наверняка возвращалась в больницу, которую вы проезжали. Давно здесь живете? Я вас здесь раньше не встречал. Со вчерашнего вечера». «Вот оно что, теперь понятно. А где вы жили раньше, можно спросить?» «Последние несколько дней недалеко от Кёльна, но вообще-то я из Дрездена». «Где, извините?» — воскликнул он удивленно. «В Дрездене, в Германии. Я немка». «В том самом Дрездене?» «Что вы имеете в виду?» «Ну, в том... в том, которого нет...» «Как это нет?» «Последние несколько дней», — задумчиво произнес он, проигнорировав ее вопрос. «Вы не ошибаетесь? Извините, вы были там в феврале, когда...» «Да, была», — прервала она. «Я заплачу вам за очки, когда я вас встречу или когда вы меня встретите в следующий раз». «Меня зовут Натан. Забудьте об очках. Я все равно хотел купить новые. Это ерунда, мелочь. Как вас зовут?» «Анна, здесь рядом есть церковь?» «Церковь? Здесь?» — ответил он удивленно. «Здесь множество церквей. Какая вам нужна? То есть, какой религии?» «Все равно дело не в религии. Я просто хочу пойти в церковь». «Тогда вы наверняка наткнетесь на какую-нибудь из них. В этом квартале больше церквей, чем школ, но сейчас они еще закрыты. Откроются часам к 10. «Простите, мне нужно сейчас побыть одной. Когда-нибудь я вам это объясню». «Конечно, конечно», — кивнул он. «В этом городе все любят одиночество, а даже если и не любят, все равно одиноки». Она торопливо пошла прочь. Потом остановилась и оглянулась. Мужчина все еще стоял там, где она его оставила. Домой она вернулась уже в сумерках, весь день без определенной цели, пробродив по окрестностям. Она не была уверена, но, как ей показалось, из Бруклина она вышла только один раз. Добралась до огромного моста, пешком его пересекла и оказалась на Манхэттене. Она была единственной, кто шел по мосту пешком. Мчавшиеся мимо автомобили сигналили ей. Пройдя через, казалось, бесконечный мост, она присела на деревянную скамейку, чтобы перевести дух. Прямо перед собой увидела надпись «Франкфурт-стрит» и улыбнулась. Анна вернулась в Бруклин по противоположной стороне моста, глядя на воду. Она не знала, река ли это или уже океанская бухта, и просто шла на север. Потом ненадолго углублялась в боковые улочки, проходя мимо невысоких, похожих друг на друга, тесно стоявших домов и магазинчиков с выставленными на тротуар лотками с товаром. На дверях и витринах были итальянские, греческие, русские, испанские, арабские, польские, еврейские надписи. Некоторые языки она даже не могла распознать. В какой-то момент остались в основном польские, как на старых, коричневатых, выцветших фотографиях из альбома бабушки Марты. Она решила не возвращаться с этой улицы на набережную и вскоре наткнулась на замусоренную станцию метро. На двух перекрещенных табличках прочитала «Гринпойнт Авеню, Манхэттен Авеню». Из метро вывалила толпа людей. Она внимательно вглядывалась в лица. Женщины в разноцветных платках, мужчины с усами в синих беретах или шляпах, дети в слишком длинных до щиколоток пальто, словно пристегнутые короткими поводками к матерям. Совсем как на бабушкиных фотографиях из польского Аполи. Она смешалась с толпой и шла так до самых ступеней, ведущих в церковь, но не вошла. Ей хотелось сегодня попасть в церковь, но там не должно было быть ни души. От церкви на Гринпойнт по лабиринту одинаковых улочек она спустилась к какому-то водоему. Это не могла быть река, скорее море или огромное озеро. От усталости она не чувствовала ног, села на бетонный парапет. Дул сильный ветер. Она подняла ворот пальто и, укрываясь от ветра, закурила. От маленькой пристани как раз отчаливал паром с огромной надписью на борту «Jamaica Bay Ferry Service». В последний раз она плавала на корабле в конце июля 1937 года, когда отдыхала с родителями на острове Сильт. Кто мог знать, что тот незабываемый вечер на пляже изменит всю ее жизнь? Впрочем, иногда ей кажется, что отец об этом знал. Паром удалялся, пока не исчез за горизонтом. Анна бросила окурок в воду, прижала к себе фотоаппарат и вернулась на улицу. Начинало темнеть. Ей хотелось вернуться домой до заката. И хотя она торопилась, когда до нее доносилась сирена скорой помощи, невольно останавливалась, отходила к стене или ближайшему дереву, закрывала глаза и затыкала пальцами уши. Часа через два она добралась до Флетбуш-авеню. Улицу ярко освещали мигающие неоновые огни и свет фар. По обе стороны мостовой по тротуарам двигались шумные толпы людей. Когда на Вудруф-авеню она увидела здание больницы, свернула налево. Пройдя несколько сот метров, почувствовала, что шума здесь почти не слышно. Тишину нарушали лишь проезжавшие изредка автомобили. Она узнала очертания платанов и кленов в парке. И вдруг сообразила, что, уходя утром, не взяла ключ от входных дверей. Постучалась. На пороге появилась Астрид Вайштенбергер в черном шелковом халате с длинной сигаретой в зубах и бокалом вина в руке. «А, вот и ты, детка!» «Экскурсия по городу, да?» – спросила она. «Тут тебя уже все ищут. Редактор этот звонил уже, наверное, 1000 раз. И моя подруга Адриана тоже», — говорила она, не вынимая сигареты изо рта. «А примерно час тому назад приходил один небритый еврей. Назвался Натаном. Очень странный. Расспрашивал о тебе. Принес какой-то документ с твоей фотографией. Водительские права, что ли? Якобы нашел утром в кустах. Кто в наше время роется в кустах? Наверное, это извращенец. Будь с ним осторожна. Очень странный и почти слепой. Держись от него подальше». Анна пошарила в карманах пальто. Паспорт, который ей вернул в самолете Стэнли. Должно быть, он выпал, когда тот человек толкнул ее на улице. «Он оставил документ?» — спросила она испуганно. «Нет, не захотел. Очень недоверчивый. Сказал, придет завтра. Ты мне расскажешь об этих кустах, малышка?» «Как-нибудь в другой раз, госпожа Вайштенбергер. Сегодня я очень устала. В другой раз». «Как угодно, фройляйн», — злобно ответила та по-немецки. Анна поспешно поднялась вверх по лестнице. Вошла в комнату, сбросила пальто, легла на кровать и мгновенно заснула.